Часть первая. Эмиссар судьбы. Глава первая. Терзание. «Умоляю, не отнимайте его! Я слаба, но молю, не отнимайте его у меня!» Палуба вздрогнула под ногами Карменты, пока она торопливо бежала по безмолвному дитю Титана. «Я слишком слаба», — думала она, — «я заслужила это! Но молю, верните моего ребенка!» Палуба снова содрогнулась. Кармента пошатнулась, приложилась о металлическую стену и сползла на пол. Полированные медные руки мелко задрожали, когда она пыталась подняться на ноги. Палуба дернулась, и женщина вновь растянулась на ней. Какую-то секунду она лежала, следя за данными, которые текли по матовому зеленому дисплею. Дитя Титана получал повреждения. Половина внешних отсеков в нижней части корпуса были открыты пустоте. Пожар охватил спинные орудийные палубы. Будь Кармента на мостике, соединенная с кораблем, то могла бы чувствовать каждое повреждение, как будто это было ее собственное тело. Вместо этого она узнавала о боли, которую испытывала дитя Титана, через длинный список поступающих данных. И все равно, даже сейчас она испытывала призрачную боль, просто поглощая информацию. Он остался один и истекает кровью. На мгновение ей показалось, будто из глаз закапали слезы, вот только она давным-давно их лишилась. Отсоединившись от корабля, Карманта смотрела на мир с помощью линз из ярко-зеленых кристаллов. Текло все больше данных. Вражеский корабль был уже близко. Он приближался к ним, будто шакал к раненому зверю. «Я теряю тебя!» Мысли эхом звучали в разуме. «Не следовало оставлять тебя! Прости, прости! Я слаба! Я заслужила это!» Другая часть ее разума — частичка, которая работала с холодной механической отчужденностью, непрерывно обрабатывала входящие данные. Нападавшие подходили на абордажную дистанцию. Их воины попадут на корабль через 28 минут. «Нужно попасть на мостик!» Кармента выдвинула со спины механодендриты и стала поочередно вбивать их в стену, пока не сумела подняться. Кибернетические щупальца взвыли, когда женщина выпрямилась во весь рост. По шее текло что-то теплое и влажное. Она подняла медную руку и провела ею по коже. Сенсоры в пальцах определили состав жидкости — кровь и смазка. Кармента потянулась чуть выше и нащупала трещину, идущую вдоль правой щеки из лакированной красной керамики. «Вот, должно быть, как плачет полумашина», — подумалось ей. Кармента глубоко вздохнула, и легкие с мерным пощелкиванием втянули в себя воздух. Старая привычка плоти, признак того, что она устала. Женщина устала, устала бежать, устала от жизни изгоя. Все это было не от хорошей жизни. На своем веку она слишком часто лгала и предавала. Часть Карменты хотела отключиться, позволить кораблю умереть, и ей вместе с ним. Но вместо этого она с гневным рывком отогнала мысль. «Ты не убьешь нас!» — прокричала она сама себе. «Ты не прикончишь нас! Только не сегодня! Ты не сможешь отнять его!» Женщина опустила руки и сделала неуверенный шаг. Позвоночник прострелила резкой болью. Кармента чувствовала себя неимоверно уставшей. Мысли будто заволокло беспросветной серой тучей. Ей нужно идти, нужно добраться до мостика. Женщине вдруг стало любопытно, где Астраиус. Она попробовала вызвать его, но комсвязь вышла из строя. Неважно, если враг окажется на борту, 4 космических десантника не сумеют защитить корабль. Кармента медленно похромала по коридору, волоча за собой по полу потрепанную черную мантию. Ази Кариман наблюдал с мостика кровавого полумесяца, как от корпуса безмолвного корабля откалываются куски остывающей брони. Изображение замерцало на треснувшем экране, а затем резко обрело фокус. Рядом свисали десятки других дисплеев, каждый из которых отображал одинаково неполный вид корабля, к которому они приближались. Мостик освещался только экранами, из-за чего сводчатый зал казался крошечным, будто пещера, сжавшаяся до круга света, который отбрасывал единственный огонек. Фоновый мрак на дисплеях укрывала пелена сизых газовых облаков, разделенных черным разломом, который походил на узкий зрачок змеиного глаза. Звезды у его границ сияли режущим светом. Наблюдая за кораблем, Ариман то и дело непроизвольно поглядывал на далекий провал. За бесчетные века его знали под разными названиями, но сохранилось только одно — Око Ужаса. Корабль, к чьему корпусу еще цеплялись энергии варпа, они совершенно случайно нашли на границе неисследованной системы. Сначала они были осторожны и дали залп с дальней дистанции по безмолвному кораблю. Ответный огонь по ним не открыли, щиты не активировались, а двигатели оставались по-прежнему холодными. Он был воином, шестикилометровым перстом из гранита и стали. Вдоль бортов и хребта выступали жерла орудийных батарей, но орудия хранили молчание, как будто корабль потерял волю к борьбе. Он был еще жив. Сенсоры кровавого полумесяца видели ярко светящиеся реакторы внутри корпуса. Они дали еще один залп, а затем пошли на сближение. Ответа все не было, и нетерпение изголодавшегося по убийствам терзания стало нарастать. Полумеханические звери громко ревели, проходя мимо рабов, прикованных к системам управления кораблем. То там, то здесь космические десантники терзания собирались у утыканных шипами алтарей из кованого железа. Они звали себя посвященными, словно поклонение жестокости придавало им некую таинственность. Это были ублюдки в цветах десятков отринутых жизней, неразличимых под отслаивающимися слоями ржавчины и засохшей крови. Всякий раз, когда они двигались в такт с напевом, об их доспехи гремели, нанизанные на металлические нити, человеческие зубы и фаланги пальцев. В некоторых местах на палубе скапливалась кровь, и до Аримана доносились крики жертв, которых терзание насаживало на железные алтари. В нескольких шагах перед собой он увидел одного из посвященных, скалящегося от нетерпения. Вместо зубов изо рта космического десантника торчали железные крючья. Другие посвященные завыли. Когда-то Ариман почувствовал бы отвращение при виде того, во что превратились космические десантники. Но сейчас, наблюдая за ними, он ровным счетом ничего не испытывал. Так уж он сильно отличается от них. Разве он не такой же раб и изменник, как и они? «Харкос!» — произнесенное слово оторвало Аримана от раздумий. В глубоком, ракочущем голосе сквозило презрение. Он идеально соответствовал владельцу. Подняв глаза, Ариман увидел идущего к нему Гзреля. Каждый шаг властителя терзания сопровождался щелчками и сипением. Его лицо походило на иссохшую кожаную маску, края которой исчезали под воротом красной, цвет ржавчины брони. Шум на мостике разом усилился, когда терзание прокричало имя своего повелителя. За Гзрелем следовала свита. Ему нравилось коллекционировать колдунов, сравнивать и оценивать их, словно драгоценные камни. Там был Ксиатсис в зеркальном шлеме. Коттадарон, тело и доспехи которого срослись настолько, что ему с трудом удавалось передвигаться. И, конечно, Марот, самозваный прорицатель терзания, тонко улыбнулся, к коснувшись содранной кожи на нагруднике. Марот был верховным магистром Кзреля. В прежние времена Ариман наверняка бы расхохотался от самонадеянности титула. Впрочем, в самом Мароте не было ничего забавного. Ариман опустился на колено, когда Кзрель остановился перед ним. Доспехи заскрежетали и зашипели, подчиняясь велению тела. Они, как и все остальное, подходили той личности, которую он знал. Плечи его укрывали утыканные заклепками наплечники, броню скрывал пятнистый серый табард. На сгибе локтя Ариман держал опаленный до черноты шлем с носом-клювом. Он взял его у еще дымящегося, обгоревшего трупа и с тех пор не перекрашивал. В Империуме этот тип шлема носил название «Корвус», что означает «ворон». «Черный вороний шлем для воина-падальщика», — подумал Ариман, впервые взяв его в руки. Лишь такой символизм он мог себе позволить, да и то ради того, чтобы не забывать, кем он был и кем стал. «Я хочу наградить тебя, Харкос!» Из труп на спине Кзреля в такт со словами повалил густой красный пар. «Мой лорд!» — произнес Ариман, не отрывая глаз от палубы. Когда-то перед ним склонялись армии, а к словам прислушивались сами примархи, но он собственной рукой разрушил это прошлое. Теперь он был лишь блеклой тенью, отбрасываемой яркими воспоминаниями. Поэтому Ариман, бывший главный библиарий Тысячи Сынов, ответил на ложное имя, преклонив колени перед недостойным властителем. «Вот видите!» — сказал Кзрель, и Ариман догадался, что он указывает на него колдунам. «Такой покорный! Такой податливый!» Краем глаза Ариман заметил, как Кзрель разжал заостренные пальцы. «Мне ведь не удалось так же легко подчинить тебя, Марот!» «Не настолько легко, лорд!» — проурчал Марот. Кзрель хохотнул. «Марот собирается убить его», — подумал Ариман. «Не сейчас, но скоро. Он планирует лишить Кзреля жизни, а затем и трона». Ариман видел намерение прорицателя так же отчетливо, словно тот кричал о них. Но никто из остальных колдунов этого не замечал. Неужели Марот успел вступить с ними в сговор, или они попросту не видели того, что видел Ариман? «Но не тебя, Харкос! Ты принимаешь подачки у меня из рук и облизываешь пальцы!» Кзрель остановился и острым пальцем приподнял подбородок Аримана. «Думаешь, меня радует твое смирение? Я считал, ты можешь стать лучше! Но нет! Ты побитая собака среди волков, Харкос!» «Да, мой лорд!» Ариман не рискнул встретиться взглядом с Кзрелем. «Вскоре придется бежать. При Мароте ему не будет иного места, кроме как в виде черепа на доспехах чемпиона. Когда-то он мог бы остановить Марота, отнять терзание у Кзреля и обучить его всему, что знает сам. Для Аримана это не составило бы труда. Но он не Ариман. Он Харкос, грешник, изгой. Ему придется бежать, искать новое укрытие. Он даже не был уверен, обладает ли еще теми силами, которые некогда были такой же неотъемлемой частью, как плоть. Казалось, часть его души превратилась в пустую оболочку.